Жеглов сказал мне. «Значится так, Володя. Мы сейчас в управлении. Надо Верку по учетам проверить. Чемодан с вещичками посмотрим внимательно. А вы с Тараскиным едете дальше, на Божедомку. Выявляете женщину, о которой говорил Кирпич. Сделаешь быстро установочку на нее, оглядишься и к ней, только осторожно. Если тот орелик у нее, можете на пулю нарваться. А дальше по обстоятельствам. Жду». Автобус по каретному подкатил к воротам дежурного по городу, ребята выскочили на улицу, а мы с Тараскиным поехали на Божедомку. Фердинанд мы оставили за квартал до седьмого дома и пошли по тротуару неторопливой фланирующей походкой, чтобы не привлекать внимания. Так, два немного загулявших приятеля. Освещение было тусклое, фонари на редких столбах светили словно нехотя и разбойно посвистывал в подворотнях пронизывающий едкий октябрьский ветерок. Под номером 7 оказалось, собственно говоря, не один, а целых 3 дома. И на каждом из них была табличка «Дом 7, строение 1», «Дом 7, строение 2», «Дом 7, строение 3». Домишки неважные, ветхие, скособоченные, обшитые почерневшими трухлявыми досками. Кирпич указал строение 2, но списка жильцов в подъезде не было. Да и что от него толку, когда нам неизвестна фамилия знакомой Фокса? Надо было искать дворника. «Эх, за участковым следовало заехать», — шепотом пожалел Тараскин. И я не успел согласиться, как из двора вышел человек в подшитых валенках, зимней шапке-ушанке, с огромной железной бляхой на фартуке. Дворник. Попыхивая невероятных размеров козьей ногой, он подошел к нам, подозрительно присмотрелся и спросил неожиданно тонким скрипучим голосом: «А ищете кого, граждане? Вам какой дом надобен?» Я торопливо достал из кармана гимнастерки свое новенькое удостоверение и с удовольствием, предъявлять его приходилось впервые, показал дворнику и сказал вполголоса: «Нам управляющий 7-го дома нужен. Срочно!» Дворник пыхнул цигаркой, окутавшись таким клубом едкого дыма, словно дым завесу химики протянули, и сказал вполголоса, будто огромную тайну нам доверил: «Воронов, Борис Николаевич, они тут же при домправлении проживают. Спят должно. Веди!» — скомандовал Тараскин. И мы двинулись вслед за дворником к домоуправу, который, как вскоре выяснилось, не спал, а сидел в конторе с большой кружкой чая в единственной руке и читал «Пещеру Лейхствейса», засаленную и растрепанную. Мы полистали домовую книгу, такую же древнюю, как пещера, только для нас в данный момент более интересную. В строении номер 2 проживало 4 семьи. Муж и жена Файнштейн, оба рождения 1873 года, Суетовы, Марья Фоминишна, 1903 года рождения, ее сыновья-близнецы, 1935 года рождения. Фамилия Суетова Ивана Николаевича, 1900 года, была прочеркнута и сбоку красными чернилами написано «Погиб на фронте Отечественной войны 17 декабря 1941 года». Курнаковым досталось 2 таких прочерка. Означились женщины, видимо, свекровь и сноха, Курнакова Зиновия 1890 года и Курнакова Раиса 1920 года. Завершался список квартиросъемщиков строения 2 Соболевской Ингрид Карловной, 1915 года рождения. Курнаковы и Соболевская жили на втором этаже, Поэтому я сразу же и попросил управляющего: «Борис Николаевич, опишите мне коротенько жильцов второго этажа». «Пожалуйста». Воронов, прижав коробок ладонью к столу, очень ловко чиркнул по нему спичкой, закурил. «Соболевская женщина интеллигентная, певицей работает, разъезжает часто, ведет себя скромно, квартплату вносит своевременно». «До войны еще замуж вышла», — вмешался дворник. «Переехала к мужу. Да как война началась, он погиб в ополчении, она и вернулась. Приличная женщина. Себя соблюдает. Не то что Катька Мокрухина из 27-й. Спокою от нее ни днем, ни ночью нет». «Постой, Спиридон. Что из тебя, как из рваного мешка, сыплется?» — сказал домоуправ, и дворник обиженно замолчал. «Теперь Курнаковы. Зиновия Васильевна на фабрике работает, ткачиха. А невестка Рая, та дома по хозяйству. Больная она, после контузии видит плохо. Ей лицо повредило. А так люди хорошие, простые». Мы с Тараскиным переглянулись. Выбирать было не из чего. Попрощались с домоуправом, позвали с собой дворника и вышли. На втором этаже слабо светилось из-за тюлевой занавески одно окно. Дворник показал на него, бормотнул: «Соболевская». «Слушай, друг», — я положил ему руку на плечо, — «ты не видал часом? Парень к ней ходит, довольно молодой». Спиридон почесал затылок, сказал неуверенно: «Кто ее знает? Ходят, конечно, люди, ходят, и молодые ходят. А какой он из себя?» В спешке у кирпича не взяли подробного словесного портрета Фокса. Да и тактически было неправильно показывать кирпичу, что ищем мы и сами не знаем кого. И теперь, кроме скупой Веркиной характеристики, ладной, брови в разлет, высокий, черный, я ничего о Фоксе и сказать не мог. Так я и объяснил. Высокий, ладный такой, брови в разлет, волосы черные. «Вроде заходил наподобие», — сказал задумчиво дворник, и было видно, что он говорит это скорее из желания сделать приятное работникам милиции, беспокоящимся в такую познату. И совершенно бездумно повторил: «Высокий, ладный». «В военной форме, только без погон», — вспомнил я. «Так ведь сейчас все в военной форме без погон ходят», — резонно возразил дворник. «Это я тут слыхал, как один сговаривался по телефону с другим спознаться. Я, говорит, буду в калошах и в пиджаке». «И то верно», — согласился Тараскин. «И сказал мне: хватит, небось, рассусоливать. Пошли к ней, там видно будет». Мы вошли в подъезд. Темный, пропахший старым крашеным деревом, кошками, щами и оладьями из картофельной кожуры, которые все называли тошнотиками. Наверх вела старая перекосившаяся лестница, и от одного только взгляда на нее, казалось, поднимался невероятный скрип. Между этажами горела маленькая пыльная лампочка, уныло, в полнакала, еле-еле самое себя освещала. «Вы меня здесь подождите», — шепнул я и двинулся наверх неслышным плывущим шагом, от которого уже начал на гражданке отвыкать. Приник к двери Соболевской. За дверью было совершенно тихо, и я стал прикидывать, под каким предлогом лучше всего стучаться в квартиру. С одной стороны, кирпич мог наврать, показать вовсе и не тот дом, и в этом случае мы сейчас поднимем неповинного человека, одинокую женщину. Невелика радость ей посреди ночи двери открывать кому бы то ни было. С другой стороны, если адрес правильный, Фокс может сейчас быть здесь. А поскольку он мальчишка серьезный, то и бабахнет за милую душу. Жеглов не зря предупреждал. Конечно, был бы здесь Жеглов, он бы что-нибудь придумал. В общем, какие фортели не перебирай, а входить надо. И если Фокс там, наш приход должен выглядеть по-натуральной. И всякие там «примите телеграмму» и все такое прочее сразу наведет его на подозрение. Я опять спустился, быстро отдал распоряжение. «Тараскин, ты давай под окна на всякий случай. Вдруг сиганет, здесь невысоко, так что ты его встретишь. А ты, дед Спиридон, со мной. Она тебя знает?» «Знает», — буркнул дворник. «Скажешь ей, что с тобой милиция, проверка документов. Извинись». Дворник кивнул, и мы пошли наверх. Стучать в дверь пришлось довольно долго. Наконец сонный, испуганный женский голос спросил: «Кто там?» «Это я, дворник Спиридон Иванович», — сказал дед, прокашлившись. «Вы уж извините, гражданочка Соболевская, отворите на минутку». Дверь приоткрылась, видимо, на цепочке. Соболевскую в темном коридоре не видно было, но она, наверное, разглядела дворника и сказала уже спокойнее, но с раздражением: «Что приключилось, Спиридон Иванович?» «Да вот из милиции проверка документов, вы уж отворите», — сказал виновато дворник. И Соболевская, сняв цепочку, открыла дверь, зажгла свет в прихожей. Я поздоровался и, сразу же бормотнув «извините», прошелся по квартире. Ни в комнатах, а было их две, ни в крохотной кухоньке, ни в таком же крохотном туалете никого не было. Только убедившись в этом, я вернулся в прихожую, сказал хозяйке: «Извините, пожалуйста, гражданочка, служба?» И, разведя руками, пояснил: «Время трудное, паспортный режим приходится соблюдать». Соболевская хмуро, без всякого сочувствия, кивнула. На ней был толстый махровый халат, голова низко, по самой брови плотно завязана шелковой косынкой. Лицо покрыто таким густым слоем белого крема, что черты толком разглядеть невозможно. Я помялся немного, попросил: «Мне бы поговорить с вами хотелось. Можно?» Соболевская пожала плечами. «Ну-ну, если это необходимо. Извините за такой вид. Лицо — мой профессиональный инструмент. Прошу в гостиную». Мы прошли в гостиную. Небольшую, на мой взгляд, богато обставленную комнатку, очень не похожую на ужасный внешний вид строения 2. Многое мне здесь понравилось и удивило. Красивый пушистый ковер, лежавший на полу, в то время как многие охотно повесили бы такой ковер на стену, кабы достали. Жалко мне было ногами топтать такую добрую вещь. И стоящая на полу лампа в виде узкой длинной китайской вазы с огромным темно-красным пушистым абажуром. И коротконогий столик с хрустальной пепельницей и ворохом красивых заграничных журналов, и низкие мягкие кресла. Я так засмотрелся на все это, что чуть не забыл о цели своего прихода. Но хозяйка, даже не предложив сесть, сухо напомнила: «Так я слушаю вас». Я взглянул на дворника, который столбом замер в прихожей. В предстоящем разговоре он был человеком лишним. И я сказал: «Спасибо, Спиридон Иванович, за службу. Свободен». Дворник ушел, а я осторожно присел на краешек кресла, умаялся за день и приготовился спрашивать, не в лоб, конечно, а осторожно, с подходцем. Соболевская, скривив губы, закурила длинную пахучую папиросу и тоже села. «Ходят последнее время по разным домам разные люди», — начал я весьма неопределенно, поскольку и сам еще не представлял, как выстроить план атаки. И все слова, подходящие и уместные мысли, испарились. И снова я с завистью вспомнил о Жеглове. Он-то не растерялся бы. Но поскольку Жеглов находился совсем в другом месте, мысленно махнул я рукой и пустился во все тяжкие. Под видом, значит, государственных этих служащих жульничают. Ну и в порядке, так сказать, предупреждения. К вам приходил кто за последнее время? Только мои хорошие знакомые, твердо сказала Соболевская, и этим ответом напрочь отсекла возможность развития темы о каких-то неизвестных проходимцах. И тогда я плюнул на все подходы и спросил прямо: «А 4 дня назад вечером к вам приходил кто такой?» Зажав длинный мундштук папиросы двумя пальцами и красиво отставив мизинец, Соболевская глубоко затянулась, выпустила узкую струю пахнущего медом дыма, не спеша, растягивая слова, сказала: «А, вот вы о чем. Ну что ж, этого человека я действительно мало знаю». И надолго замолчала. Я добыл из кармана измочаленную пачку Норда, размял папироску, чиркнув трофейной зажигалкой, тоже закурил. Молчание затягивалось. Но молчать не разговаривать. Молчать я могу всерьез и подолгу, и поэтому я спокойно потягивал дымок, аккуратно скидывал пепел в ладонь, пока весь табачок не прогорел и жженой бумагой не запахло. Тогда я поднялся, отряхнул мусор в пепельницу и выжидательно посмотрел на Соболевскую. «Не скрою, я хотела бы знать его лучше», — сказала она так, будто никакой паузы вовсе не было, и огорченно развела руками. «К сожалению, у меня это не получилось». Она опять молчала, глубоко вздыхала, думала о чем-то, должно быть, невеселым и неприятным, потому что глаза ее сначала увлажнились, а потом зло сощурились. Она силой раздавила окурок в пепельнице и сказала: «Это мой любовник, бывший. Мы познакомились 1,5 года случайно, и мне показалось, что...» Она закурила новую папиросу. «В общем, у нас ничего не получилось, и мы разошлись. Фокс, так его зовут. Вернее, зовут его Евгений. Но он предпочитал, чтобы я называла его по фамилии». «Работает?» — осведомился я деловито. «Секрет. Он скрывал, где работает, где живет. У него сплошные секреты». «Да?» «Как-то раз он дал мне понять, что имеет отношение к СМЕРШу». «К СМЕРШу», — поправил я. «Может быть», — равнодушно сказала Соболевская. «Я в этом не разбираюсь. И не в этом дело. Я не знаю, что он там по вашей линии наколбасил, но я ему не верила и всегда думала, что он плохо кончит». «Это почему же?» «Ну, не знаю, поймете ли вы меня. Он, как бы это вам сказать, необычен, понимаете? Я имею в виду не внешность, о нет, хотя он и красивый парень, но я о другом. Он способен на поступок. Он дерзок, смел, силен. Не то что остальная мужская братья». Я даже поежился. Столько презрения к остальной мужской братии прозвучало в ее голосе. И с неожиданным сочувствием подумал, что немало, верно, довелось ей горького хлебнуть в жизни, раз она так заостряется. «Но что-то мы отвлеклись, и я напомнил. А насчет того, что он плохо кончит? Ха! У него всех этих качеств Слишком. Таким людям трудно удержаться в границах дозволенного. — Понял, — кивнул я. — И давно вы разошлись? — 3 месяца назад. И больше не виделись. Кроме того раза, о котором вы спросили. — А что случилось? — Пришел он. Зачем? — Да всего-навсего за бритвенным прибором. Я подумал и спросил, вроде бы в шутку. «Срочно побриться захотел?» Но Соболевская ответила вполне серьезно. «У него жилет, хорошая заграничная бритва, и он ей очень дорожил». Довод этот мало меня убедил, но я уже сообразил, что с такой собеседницей не очень-то поспоришь, и сказал мирно. «Ага, ясно. Где он живет?» Соболевская впервые за весь разговор улыбнулась. «Мне стыдно за свое легкомыслие, но он не хотел говорить, а я его не допрашивала». И я вдруг понял, что ей действительно стыдно, до слез, до боли, и она подшучивает над своим легкомыслием, чтобы другие первыми не посмеялись над ней. А она спросила: «Он натворил что-нибудь серьезное? Если не секрет, конечно». Она не вызывала у меня подозрений, да и почему-то мне стало ее жалко. Но поскольку главная добродетель хищника, по словам Жеглова, все-таки есть хитрость, и сам я полагаю так же, то я слукавил. «Да, как вам сказать, здорово похож на одного злостного алименщика. Двоих ребят бросил, а сам порхает». И, разведя руками, я широко улыбнулся, а потом добавил, понизив голос: «Нам по приметам дворник-то ваш и подсказал». На лице у Соболевской появилось прежнее брезгливое выражение, но я, не давая ей времени на размышление, попросил: «Имя-то ничего еще не говорит. Вы же в его паспорт не смотрели. Опишите, какой он?» Не глядя на меня, Соболевская сказала презрительно: «Конечно, роль вы мне отвели малопочтенную. Но ради 2 голодных, несчастных, брошенных детей, так и быть, слушайте». И никакого сочувствия к несчастным, брошенным детям Фокса я не уловил в ее голосе, а скорее звенела в нем амбиция отвергнутой любовницы. Уставившись неподвижным взглядом в угол, Соболевская монотонно перечисляла: «Высок, строен, широк в груди, узок в талии. Голова красивая, гордая, с пышной шевелюрой вьющихся черных волос. Лицо бледное, лоб высокий, глаза синие, брови соболиные, нос орлиный, рот... Но рот, пожалуй, его портит, губы слишком тонкие. Но для мужчины это не страшно. Зубы ровные, на подбородке ямочка. Голос хрипловатый, но нежный. Умен и отважен. Впрочем, вас это не интересует». Все. И совершенно неожиданно заплакала.